Глава 7. Уважайте личное пространство. В предыдущих главах мы уже касались концепции уважения личного пространства. Осознавая факт зрительного контакта и связанную с ним близость, с уважением относясь к окружающим на публике и в общественных местах, мы соприкасаемся с самой сутью этикета, взаимным признанием и уважением личного пространства. Возможно, вы думаете, что это касается пространства в буквальном смысле, то есть расстояния между людьми. Однако на самом деле существует тесная взаимосвязь между психологическим пространством и физической дистанцией. То, как близко наши тела находятся друг к другу физически, отражает степень нашей близости во всех смыслах. Смотрите на личное пространство как на расстоянии между вашим телом и невидимым щитом или коконом, которым мы себя окружаем. Это расстояние может меняться в зависимости от того, с кем вы общаетесь, то есть от следующих факторов. Насколько хорошо вы знаете человека? Какие у вас взаимоотношения? Какова степень доверия к нему? Что вы реально хотите до него донести? В какой культуре вы воспитаны? Живете ли вы в густонаселенной или малолюдной местности, а также непосредственный социальный контекст и окружение. Если вам известно о личном пространстве, вы можете использовать его в качестве коммуникативного фактора. На самом деле это важная составная часть проксемики. Примечание. Проксемика – наука об использовании и восприятии социального и личного пространства. Примечание переводчика. Конец примечания. В 1960-х годах американский антрополог Эдвард Холл ввел понятие «пространственная зона» и выделил 4 основные категории: интимное, личное, социальное и публичное пространство. Суть в том, что необходимо понимать, в какой зоне происходит взаимодействие, и научиться вносить соответствующие коррективы, а также осознавать, какие сигналы такие коррективы транслируют. Зачастую нарушение негласных правил социума или этикета – это результат и следствие того, что одна или обе стороны взаимодействия нежелательным образом меняют пространственную зону. Давайте приведем примеры. Есть общее правило: чем ближе отношения, тем меньше расстояние. В Соединенных Штатах Америки комфортные уровни личного пространства выглядят примерно так. От 0 до 20 дюймов для пар. Примечание. Дюйм равен 2,54 сантиметра. Фунт равен 30,48 сантиметра. Примечание переводчика. Конец примечания. Между которыми существует интимная близость и интимное пространство. От 1,5 до 3 футов для хороших друзей и членов семьи – личное пространство. От 3 до 10 футов для случайных знакомых и коллег – социальное пространство. Более 4 футов для незнакомцев – публичное пространство. Конечно, в разных культурах все по-разному. В Латинской Америке и на Ближнем Востоке предпочтительнее небольшие дистанции, а в обществах Восточной Азии и Северной Америки чуть побольше. Точно так же горожане толерантнее относятся к близости, представьте себе, очереди или поездки в транспорте, чем сельские жители, где бывает на миле вокруг не встретишь ни единого человека. А наконец, существует негласное правило оптимальной близости между мужчинами и женщинами, детьми и родителями. К примеру, у жителей Ближнего Востока допустимы тактильные выражения привязанности между друзьями, но только одного пола. Предпочтительная социальная дистанция между мужчинами и женщинами больше средней. Интимная зона. Интимная зона – это пространство, в котором могут находиться любовники, члены семьи и очень близкие друзья. В этом же пространстве имеют место контактные виды спорта и такие вещи, как массаж, медицинские процедуры и даже физическое насилие. Это, естественно, та интимная зона, которая сигнализирует о самой высокой степени доверия, симпатии и непринужденности. Однако близкая дистанция – это следствие, а не причина такой степени интимности в отношениях. Иными словами, если вы попадаете в эту зону с тем, кто вас не любит, не знает и не доверяет вам, то можете столкнуться с обидой и неловкостью. Действительно, интимная зона – это пространство, где самые высокие шансы обидеть человека. Что же гласят неписанные правила этикета по поводу интимной зоны? Не заходите за ее границы, если вы не находитесь с человеком в близких отношениях. Социальная ситуация этого не допускает, к примеру, интимные прикосновения в церкви недопустимы. А другой человек вам близок, но в интимных отношениях не заинтересован. Например, ваша подруга чем-то занята или в настоящий момент вам не рада. Имеются и другие правила. А если мужчина находится в писсуаре, правило следующее. Можно по необходимости стоять рядом, физическая близость, но избегайте близости психологической. Не смотрите на человека в упор и не разговаривайте. Точно так же кто-то вынужденно оказывается близко к вам, например, на полном людей стадионе, в переполненном вагоне, или же медсестра вас обследует, но это не предполагает психологической близости. В подобных ситуациях снизьте уровень предполагаемой близости, избегая зрительного контакта, отодвинувшись от человека и сведя диалог к минимуму. Если вы решили пофлиртовать и намеренно хотите создать атмосферу интимности, тогда постарайтесь сокращать дистанцию постепенно. Вся суть в постепенности. А если вы попытаетесь насильно вторгнуться в личное пространство другого человека, вас сочтут грубым, неловким или даже опасным. Лучше сделайте небольшой шаг навстречу, а потом остановитесь и понаблюдайте. Посмотрите, как отреагирует этот человек. А если он спокойно воспримет новую, сокращенную дистанцию и даже сам приблизится к вам, замечательно. Значит, он рад физической близости с вами, и ему комфортно. Если же отстранится или отвернется, это явный знак, по крайней мере в данный момент, что он не хочет повышать уровень интимности. Личная зона. Личная зона – это, как правило, пространство от 1,5 до 3 футов, а в ней находятся друзья, близкие по духу люди. В этой зоне вы уже не чужак, забредший на чью-то территорию. Сама ваша позиция означает, что имеет место определенное взаимодействие. Есть неписанное правило – социальная дистанция для женщин чуть меньше, чем для мужчин. То ли они сами так решили, то ли их уровень социализации требует меньшего пространства, потому что им комфортнее общаться на близкой дистанции. В общем, вопрос интересный. Но в чем бы ни заключалась причина, всегда стоит осознанно подходить к этому очевидному дополнительному измерению у мужчин и у женщин. Как правило, чтобы избежать обид и непонимания, мужчины должны соблюдать осторожность и сокращать дистанцию с женщиной, только если его напрямую к этому приглашают. Если вы хотите узнать кого-то получше, запомните. Склоняясь к человеку, сокращая дистанцию между вами, вы создаете впечатление дружелюбия и теплоты. Многие недоумевают. Вроде бы все нужные формальности языка тела соблюдены, а их все равно считают холодными и отчужденными. Обычно дело в том, что они просто стоят слишком далеко от собеседника. В качестве коммуникативного фактора личное пространство можно сокращать или увеличивать. Например, если во время беседы вы хотите усилить ощущение дружелюбия, можете склониться к собеседнику, понизить голос и коснуться его предплечья, рассказывая о себе что-то забавное и увлекательное. Всем этим вы подаете явный сигнал: «Я приглашаю вас в свое личное пространство, хочу, чтобы вы мне доверяли и были моим другом». Такой момент близости может быть очень кратким, но само послание прозвучит четко и громко. Социальная зона. Простой способ представить себе размер социальной зоны – это вообразить, что вы идете по улице, и кто-то спрашивает у вас, который сейчас час, дистанция между людьми в социальной зоне, что-нибудь от 3 до 10 футов. На этом расстоянии вы взаимодействуете, но более отстраненно. В этой зоне осуществляются официальные деловые контакты, как и любой контакт с кем-то, кого вы только что встретили или с кем общаетесь на социальном мероприятии, где присутствуют кроме вас двоих и другие люди. Это безопасная нейтральная зона, где можно обмениваться информацией и любезностями без необходимости проявлять дружелюбие и стремиться к близости. Но это еще и зона, где важны манеры и социальные условности. На этой дистанции происходят знакомства и звучат приветствия. Эту дистанцию вы соблюдаете, общаясь с обслуживающим персоналом и коллегами. Как правило, сокращайте эту дистанцию только в том случае, если получили определенный сигнал о желании повысить степень близости и интимности. К примеру, на работе вы с другом поддерживаете профессиональные отношения, а по окончании рабочего дня с удовольствием садитесь вместе в такси и едете в бар, где усаживаетесь рядом за столик и болтаете. Сигнал о соблюдении дистанции меняется с рабочего на дружеский. Публичная зона. Это расстояние находится в пределах от 4 до 25 футов или больше. А большие дистанции относятся к взаимодействию в толпе. Чем она больше, тем, как правило, больше дистанция. Это удел незнакомцев, людей, проходящих друг мимо друга в аэропортах, на улицах и в торговых центрах. Правила таковы: никаких контактов, хоть зрительных, хоть физических, и никаких разговоров. Здесь нужно следовать правилам этикета в отношении лифтов, дверей и всего прочего, о чем мы говорили в первой части книги. Возможно, теперь вы понимаете. Такие неписанные правила предназначены для того, чтобы снять неловкость между людьми, которые оказались в публичной зоне, но вынуждены временно быть друг к другу ближе, чем хотелось бы. Как же применять эти рекомендации науки под названием проксемика в повседневных взаимодействиях? Помните, между близостью и интимностью ставится знак равенства, поэтому, изменяя пространственную зону, вы подаете сигнал об изменении градуса интимности. Есть еще одно золотое правило. Старайтесь держать дистанцию, пока не получите определенного представления о том, что ее сокращение приветствуется. Приемлемо, и вы этого реально хотите в данный момент. Если социальные нормы нарушаются, то, как правило, это происходит потому, что люди оказываются слишком близко, а не слишком далеко. Есть еще несколько негласных правил, которые можно невольно нарушить, даже того не осознавая. В целом приемлемо находиться к детям ближе, чем к взрослым, но если в этом нет абсолютной необходимости, старайтесь вообще не притрагиваться к незнакомым детям. Раньше считалось нормальным общаться с незнакомыми детьми и даже призывать их к порядку, но сегодня более приемлемо оставлять детям такое же личное пространство, как и взрослым. Это значит, что нельзя принуждать детей к обнимашкам, целовашкам, и неважно, кем вы им приходитесь. Пока вы не перешли на близкий формат отношений, не прикасайтесь к волосам, лицу или одежде человека. Если вы находитесь в обширном публичном пространстве, убедитесь, что соблюдаете равную дистанцию в отношении других людей. Иными словами, если из сотни мест занято только одно, считается ошибочным шагом усесться рядом. Не заглядывайте людям через плечо, если они читают, не смотрите на экраны их смартфонов, а в их сумочки и портфели. В следующий раз, оказавшись в социальной ситуации, попробуйте взглянуть на себя со стороны, не смотритесь ли вы чужаком в данном окружении. Не обращайте внимания на слова, сказанные вслух, сосредоточьтесь на самых базовых сигналах с точки зрения проксемики. Например, кто-то восклицает: «Ах, как интересно!», но при этом отодвигается и отстраняется от говорящего. В таком случае исходите из того, что невербальное послание самое правдивое.